только что оттуда вернулся». Генерал-майор кивнул и выдохнул густой дым Гаваны. Затем он несколько торжественно приступил к сути разговора. «Вот картины на стенах. Это ты их переменил?» «Да, я не успел сказать. Я переменил их сегодня утром». «А разве плохо?» «Не то, что плохо. Неплохо, но мне хотелось бы, чтобы ты оставил хоть фотографии его превосходительства Н. рядом с этими». Юноша невольно улыбнулся. «А разве рядом с этими ее повесить нельзя?» «Не то, что нельзя, но это будет смешно. Ведь здесь есть портреты». Генерал-майор указал на стену над камином. Со стены из рамы на генерал-майора спокойно взирал 50-летний Рембрандт. «Это дело другое. Это нельзя повесить рядом с генералом Н. Вот как. Ну, значит, ничего не поделаешь». Генерал-майор легко уступил сыну. Однако, опять выдохнув сигарный дым, тихо продолжал. «Что ты, или, вернее, твои сверстники, что вы думаете о его превосходительстве?» «Да ничего не думаем. Вероятно, был замечательный солдат». В старческих глазах отца юноша заметил легкое опьянение от вечерней рюмки саке. «Конечно, замечательный солдат. А кроме того, он был поистине отечески добросердечный человек». И генерал-майор начал сентиментально рассказывать случаи из жизни генерала. Это было после Японо-Русской войны, когда он навестил генерала в его вилле на равнине Насу. Когда он приехал туда, сторож сказал ему, что генерал с женой только что пошли гулять в горы. Генерал-майор знал дорогу и сейчас же отправился вслед за ними. Пройдя 2-3 тё, он увидел генерала в простом кимоно. Генерал стоял с женой. Генерал-майор немного постоял, поговорил со стариками. Генерал все никак не трогался с места. Когда генерал-майор спросил, у вас тут какое-нибудь дело, генерал рассмеялся. Видите ли, жена сказала, что ей хочется в уборную. Так вот школьники, гулявшие с нами, побежали искать ей место, а мы их тут ждем. В то время у дороги, помню, еще валялись каштаны. Генерал-майор сощурил глаза и весело улыбнулся. Тут из пожелтевшего леса выбежали веселые школьники. Не обращая внимания на генерал-майора, они окружили генерала с женой и наперебой стали рассказывать о местах, которые они для нее нашли. Началось невинное соперничество. Каждый хотел, чтобы она пошла с ним. «Ну, бросим жребий», — сказал генерал, и опять обратил генерал-майору свое смеющееся лицо. Юноша тоже не мог не засмеяться. «Рассказ невинный, но не для слуха европейцев. Вот какой тон был заведен. И поэтому стоило в разговоре с 12-летним школьником сказать его превосходительство Н, как оказывалось, что мальчик относится к нему с любовью, как к родному дяде. Нет, его превосходительство вовсе не был просто солдат, как вы это думаете». Окончив приятный разговор, генерал-майор опять взглянул на Рембрандта над камином. «Это тоже замечательный человек?» «Да, великий художник». «А его превосходительство Н?» Лицо юноши выразило замешательство. «Мне трудно выразить. Этот человек мне ближе по духу, чем генерал Н. А его превосходительство для вас далек?» «Как бы это сказать? Например, такая вещь. Вот Каваи, в память которого было сегодняшнее собрание, он тоже покончил с собой. Но перед самоубийством...» Юноша серьезно посмотрел на отца. «Ему было не до того, чтобы сниматься». На этот раз замешательство мелькнуло в добродушных глазах генерал-майора. «А не лучше ли было бы сняться на память о себе?» «На память кому?» «Не кому-нибудь, а... Да разве хотя бы нам не хочется иметь возможность видеть лицо его превосходительства Н в его последние минуты?» «Мне кажется, что об этом, по крайней мере, сам генерал Н не должен был бы думать. С какими чувствами генерал совершил самоубийство...» Это я, кажется, до известной степени могу понять. Но что он снялся, этого я не понимаю. Вряд ли для того, чтобы после его смерти фотографии украшали витрины. Генерал-майор гневно перебил юношу. Это возмутительно. Его превосходительство не обыватель. Он до глубины души искренний человек. Но и лицо, и голос юноши были по-прежнему спокойны. Разумеется, он не обыватель. Я могу представить и то, что он искренен. Но только такая искренность нам не вполне понятна. Я не могу поверить, чтобы она была понятна людям, которые будут жить после нас. Между отцом и сыном на некоторое время водворилось тягостное молчание. «Времена другие», — проговорил наконец генерал. «Да», — только и сказал юноша. Глаза его приняли такое выражение, словно он прислушивается к тому, что делается за окном. «Дождь идет, отец». «Дождь?» Генерал-майор вытянул ноги и с радостью переменил тему. «Как бы айва опять не осыпалась!» Декабрь 1921 года.